Ну, раз уж ты заговорил об иллюзиях, давай потренируемся с их обнаружением и отличием от реальности. Мы снова выпили по какому-то шаманскому коктейлю, который он уже приготовил. В этот раз у него был другой вкус, какой-то солоновато-сладкий. Это было отвратительно, но ради знаний я переступил через рвотный рефлекс. Пей, пей. Тяжело в учении, легко в увлечении. Ты сам стал увлекаться псионикой, никто тебя за штаны не тянул. Ржал рядом Ашшар, видя на моем лице муки. Мы прошли в тренажерный зал. Ашшар достал корзину с мечами, отошел в угол комнаты и стал кидать в меня ими, приговаривая: «Отбивай те, что с твоей точки зрения настоящие, влево, а иллюзорные, вправо». Сначала я беспорядочно отмахивался руками, не в состоянии выделить никакой закономерности, и настолько запутался, что пару раз даже получил мечом прямо в лицо, еще хранившие отпечаток отвращения от коктейля Ашшара, который стоял комом в горле и все просился наружу. Но потом стал замечать, что иллюзорные мечи имели легкую дымку вокруг своей оболочки. Видимо, это была грань реальности, которую невозможно было окончательно перейти, из-за этого создавалась некоторая пограничная область. Как только я это понял, то стал действовать более эффективно, а через какое-то время вообще перестал обращать внимание на иллюзорные мечи. Все равно они, не долетая до меня, исчезали, и отбивал только настоящие. «Неплохо», — сказал Ашшар, — «но это слишком просто. Давай ускорим», — и он достал набор незаточенных железных ножей. Я внутренне поежился, все-таки получить железякой в лицо болезненней, чем мячиком. «Что, наденешь защиту и маску?» — сказал Ашшар с издевкой. «Вот гад, на слабый берет». Тут же в меня полетела болванка ножа, но песель, который был всегда рядом, схватил его зубами. Это было за гада. «Хорошая у тебя собачка». «Да, сам не нарадуюсь». «Песель, сидеть». Несколько минут я занимался примерно тем же, уворачивался от всего, что в меня летело, без разбора. Потом, приноровившись и научившись на скорости контролировать легкое мерцание пространства вокруг ножа, я не увернулся от иллюзии сначала один, потом второй раз, и затем вообще перестал уворачиваться от иллюзорных ножей, реагируя лишь на настоящие. Ашшар остался доволен эффектом, и мы закончили. Тело побаливало, так как я был не на 100% прав, и пару раз получил болезненные тычки в грудь, но все же прогресс был налицо, а не на лице, что меня радовало. Только выйдя от Ашшара, я понял, что моя нейросеть давно могла просчитать все параметры, а Заяц выдать мне команду на основе прогноза, но он так и не появился. Вот же тут я не стал ничего думать про себя, так как он знал все мои мысли. «Заяц, ты чего меня отдал на растерзание Ашшару? А что?» Тут же проявился Заяц. «Он же тебя не убил. Зато у меня теперь точная модель иллюзии твоего их восприятия, с почти 100% вероятностью на будущее, когда тебе будет грозить опасность. Почти, ну, 99. Отлично. То есть в 1% я все же могу сдохнуть? Ничто не совершенно, даже нейросеть. Ну и потом, ты же не будешь давать возможность кинуть в себя с десяток ножей, пока вероятность наступления события станет весомой. Пристрели сразу обидчика, и все дела». В принципе, мне понравился ход его мысли, поэтому я не стал обижаться. Надо было что-то решать с Фобосом, оставлять дела здесь незаконченными я не хотел, неизвестно когда вернусь. Между тем, базы я так и не доучил, из-за нашего недопонимания с техником, поэтому я решил сначала закончить с этим, может узнаю, куда лететь. Я вернулся в свою комнату. На полу там все еще валялся техник, смотревший красочные сны. Над ним стоял в спящем режиме дроид-охранник. Я взвалил техника на спину Пёселю, и он повез его в медицинский блок. Ви уже была на рабочем месте. «Вот, привез тебе подарочек. Дроид посторожит, чтобы в случае чего помочь. Не думаю, чтобы техник стал дергаться, но кто знает. Если что, скажешь дроиду, чтобы снова прострелил ему ногу», — напутствовал я Ви, и пошел учить базы. Через час я вышел из гипноса под сообщение: «Базы навигации изучены. Так, посмотрим». Передо мной открылась карта, на которой кружочками разного размера были обозначены места тайников и баз древних. Я сразу обратил внимание на большое скопление в отдаленном секторе. Приблизив, я не удивился. Передо мной во всей красе предстала Пандора, густо испещренная отметками. Да, Ашшар был прав. Видимо, судьба. А может, старый хитрец уже давно изучил базы навигации и просто не подавал виду. Так или иначе, но лететь нам в обитель монстров. Погревав немного о своей нелегкой судьбе, Я связался с Цитрусом, чтобы он организовывал поездку за Фобосом. Сначала я сомневался, стоит ли его убивать. Все-таки видный политик, люди за него голосуют, строят какие-то планы, лелеют надежды. С другой стороны, люди часто ошибаются, или же намеренно выбирают зло, ну взять хотя бы наркотики. Да, они приносят на какое-то время радость и удовольствие, но все же разрушают. Однако люди их выбирают, и стоит большого труда потом их отучить. Способ я всегда видел лишь один – извести под корень. Так что судьба Фобоса была предрешена, и плевать на его партию и убеждения. Может быть, вместо него придется кто-то другой, более порядочный, хотя я и сильно сомневался, что вообще существуют порядочные политики. У этого персонажа закончились очки удачи, поскольку не то что руки по локоть, он весь был в крови с головы до ног. Мы загрузили в машины максимальное число бойцов, боевых дроидов, конечно, взяли Феникса. С воздуха нас прикрывала эскадрилья боевых дронов. Направлялись мы к дому Фобоса. К своему несчастью, он решил прервать политическое турне, и в данный момент у него было совещание на тему, как нам уничтожить выскочку Мика. Что-то такое я уже слышал. Судя по картинке, которую передавали все еще работавшие скрытые камеры, у него собрался весь бандитский бомонд нашей Деи из тех, кого я еще не успел зачистить, и лица были одухотворенными как на подбор. С собой они привезли значительную охрану, и здание сейчас было достаточно хорошо защищено. Я даже подумывал отдать приказ об орбитальном ударе, чтобы накрыть их всех разом. Мирные жители на отдельно стоящей вилле, если и были, то лишь в качестве персонала. Идешь работать к бандиту, будь готов к последствиям. Думал ли я о том, что такие методы бесчеловечны и жестоки, а я превращаюсь в чудовище? Нет, не думал. Меня вообще не очень интересовало самокопание в духе Достоевского. Закона на этой планете как такового не было, тюрьмы, дырявые как решето, ну и как прикажете разбираться с бандитами, взявшими город за горло? Я попросил Цитроса остановить колонну, чтобы слишком близко не приближаться, и отдал приказ об ударе аннигиляционной торпедой с орбиты. Думаю, капитаны, оставшиеся там, сами разберутся, какое судно лучше для этого применить. Я лишь скинул им координаты, и через 2 минуты пришло сообщение. Торпеда пошла, расчетное время 5,5 минут. Мы стали наблюдать за виллой, но буквально за 2 минуты до взрыва от виллы на большой скорости стала удаляться группа гравикаров. Видимо, псионик Фобос почувствовал приближение смерти и сбежал, а может просто так совпало и у него появились какие-то срочные дела. Я не успел просмотреть данные скрытых камер и микрофонов. Мы бросились в погоню. Уходили они грамотно, не в пустоши, где их легко обнаружить с воздуха, а в город, чтобы затеряться в лабиринте зданий, тоннелей и парковок. Но наши дроны-разведчики преследовали беглецов и передавали информацию. Тут сзади раздался мощный взрыв. Это не стало виллы Фобоса. Кто не спрятался, я не виноват, вспомнил я детскую игру, и мы продолжили преследование. Решили разделиться, чтобы попытаться обойти их и перекрыть дорогу, на 3 части. Я остался в колонне преследователей, а более быстрые и маневренные аппараты ушли влево и вправо по дуге. В какой-то момент нам даже почти удалось нагнать их колонну, которая на большой скорости лавировала между зданиями, но гравикар, шедший последним, не вписался в поворот и снес угол одного из небоскребов, красочно взорвавшись при этом. Обломки здания и гравикара перегородили нам на мгновение дорогу, и пока мы снова разгонялись, колонна оторвалась. Вся надежда была на боевых дронов и разведчиков, но им тяжело было справляться в условиях города, поэтому они не могли нанести урон юрким гравикара противника и лишь передавали текущее местоположение. Беглецы постепенно забирали вправо. Я вызвал карту по нейросети и обнаружил, что они движутся к нашей лавке, где находился портал для перемещений по планете. Их план был неплох: атаковать сходу портал и, сломив защиту, воспользоваться им, мгновенно исчезнув из нашего города. Судя по всему, у Фобоса, а вряд ли кто-то еще знал о системе порталов древних, были какие-то договоренности с синдикатом на этот счет. А вот у меня их не было, и прыгнув вслед за ним, мы бы угодили в ловушку. Поэтому надо было атаковать, не дожидаясь перехода. Я дал команду всем участникам погони, не находящимся в непосредственной видимости с беглецами, прекратить преследование и направляться к порталу, чтобы организовать там засаду. Фобос угодил в засаду, как мушка в паутинку. То ли он из-за адреналина растерял свои псионические способности, то ли уверовал, что он настолько умен и хорош, что никто не сможет разгадать его планов, но вот, их гравикары стояли в окружении, заняв круговую оборону. Тут сработала моя внутренняя установка сначала допросить, потом убивать, и я предложил бандитам не тратить зря патроны, а просто сдаться. А тут и Феникс подошел. Вид 3,5-метрового робота, держащего в каждой из четырех рук по увесистой пушке, всегда действовал отрезвляюще, да и боевые дроны над головой как бы намекали, что лучше прислушаться к моим словам. Поэтому хитрый Фобос, умевший просчитывать варианты, дал команду сложить оружие. Я же решил, что мне не следует убивать Фобоса, да и после допроса я этого делать не буду. Лучше я возьму его на Пандору, там мы проверим, насколько он хороший псионик, подкрепление нам не помешает. Ну а если его сожрут монстры, значит, это его судьба. А в том, что он не откажется лететь на Пандору, я не сомневался. И дело было не в том, что я его заставлю. Просто упоминание о целом складе артефактов древних подействует на него как наркотик, а я не сомневался, что он страстный любитель артефактов. Впрочем, как и я, что делать с пленными было тоже понятно. Действуем по старой схеме с пиратами, Цитрос проверит их на причастность к преступлениям. Тем, кто не запятнан кровью с головы до ног, предложим сотрудничество или отпустим на все четыре стороны. Ну а самых буйных отправим на планету Тюрем, так называлась планета номер 24 в соседней звездной системе. Я, размышляя над нашей дырявой тюрьмой, навел справки и узнал о чудесной планете, которая использовалась исключительно в качестве тюрем. У нее не было атмосферы, и бежать из здания тюрьмы было бессмысленно. Туда отправляли на перевоспитание самых закоренелых. Прекрасное питание и условия жизни, а также урановые рудники в недрах планеты позволяли им искупить свою вину. Я не заметил среди пленных тех бандитских главарей, что были на базе. Не совсем понятно, куда они делись, колонна беглецов не разделялась, значит, они по какой-то причине остались на вилле и успешно аннигилировались. Мой план по искоренению бандитизма в отдельно взятом городе продолжал работать. Мы взяли пленных под охрану, загрузили в грузовики и отправили на базу. Фобоса и других роботов, а бойцов на гравициклах, выгруженных из грузовиков, отправили в качестве охранения. Моя база. Ну что, привет, сказал я Фобосу, когда вошел в его комнату камеру. И тебе, довольно понуро ответил мой несостоявшийся друг. А у меня для тебя хорошая новость. Можешь разжиться артефактами. Правда, для этого придется слетать на Пандору и покромсать монстров. Насколько я понимаю, у меня нет выбора. Конечно нет, да и эту поездку надо еще заслужить, тебе придется рассказать мне о своих шашнях с мэром, да и вообще о своих делах в городе. А если я откажусь, Фобос, там целая база древних, все их артефакты, которые ты видел до сих пор, лишь капля в море, в которое мы отправляемся. Я увидел, как загорелись его глаза, а мысли стали алчными. Да, Фобос был в этом плане предсказуем. Хорошо, ответил он. Что ты хочешь знать? Меня прежде всего интересуют твои шашни с мэром, ну и с местными бандитами тоже. Про синдикат не забудь рассказать. И говори честно и откровенно, а то я аннулирую твой билет на Пандору. Билет, который скорее всего в один конец. Напугал, заржал Фобос. Конец делу венец. Я планирую, что мы оттуда выберемся. С нами будет Ашар, Ме, робот и космофлот, а также Карлос со своими людьми. Есть шанс на успех. Фобос задумался. Карлос, владелец ядра 7, я кивнул. В принципе, тогда я согласен, но мне нужны гарантии, что вы не убьете меня там. Фобос, ну какие гарантии? Единственная гарантия – твоя помощь. Придется тебе поработать псиоником и пострелять. Дальше делай что хочешь, можешь возвращаться в политику. Только расскажи о своих преступных связях, я зачищу здесь всех, до кого дотянусь. Фобос рассказал мне подробно о бандитских кланах, глав которых я, похоже, уничтожил. Скоро начнется война за передел сфер влияния, и я с удовольствием приму в ней участие, уничтожая сразу все стороны. Также он сообщил мне о мэре. Тот и вправду был алчным до невозможности и работал по принципу. Кто платит, тот и заказывает музыку. Неплохая для моих интересов черта. С синдикатом Фобос последнее время сохранял нейтралитет, но после двух ударов по нему стал потихоньку подбирать все, что плохо лежало. Тут я задумался, то все подобранное скорее всего сгорело в ядерном пекле. Ты на вилле хранил все артефакты? Фобос молчал, видимо прикидывая, стоит ли говорить. Давай, говори, не трону я твои безделушки. У меня свои хранилища в банке. Так что потерял я относительно немного, хоть и прилично. «Спасибо тебе», — сказал он с сарказмом. «Нечего было козни строить. Ты ко мне даже моего техника подослал, гнусно шантажируя. Цель оправдывает средства. У тебя вообще совести нет?» «Нет, я политик. Какая совесть?» Тут я ничего не мог сказать. «Профессиональная деформация. Ладно, я не священник. Короче, вилла — это твоя расплата за все. Поможешь на Пандоре, можешь дальше жить в своем политическом гадюшнике». Мы закончили общение с Фобосом, и я отправился к барыгам закупать зелья. Надо было максимально прокачать псионику. Поскольку лететь было далеко, я планировал потренироваться еще на корабле во время полета, поэтому надо было закупиться максимально. Сегодня у барыг праздник. Пока летел на гравицикле, отдавал приказы Цитросу, надо было разобраться с пленными, выявить и уничтожить сданных Фобосом бандитов, а также организовать дела на базе в мое отсутствие. Я хотел взять с собой на Пандору Драка и его диверсантов, но потом передумал. Лишние глаза и уши нубийцев мне были не нужны, поскольку я хотел снять ограничения нейросети в капсуле трансмутации, а дело это деликатное, и я предпочитал сохранить его в секрете. Не думаю, что заяц или мастер настройки стуканут в империю, они были частью моего сознания и тоже заинтересованы в моей жизни, которой угрожало внешнее отключение нейросети. Поэтому Драк переходил в команду Цитроса на время моего отсутствия. Собственно, дела были распределены, и я сообщил Карлосу, что мы встречаемся с ним для вылета через двое суток в условленном секторе. Глава 8. Время до отлета пролетело быстро. У нас было все необходимое для экспедиции, а враги больше не донимали, потому что их удалось утихомирить, кого-то на время, а многих, навсегда. Дела на базе тоже были налажены, к тому же мне было на кого оставить хозяйство. Кари, Цитрос и Драк вполне справлялись, и даже проявляли инициативу, что меня очень радовало. Поэтому в условленный срок мы отправились на свою орбитальную станцию. Техникам удалось привести ее в порядок, и лететь было недалеко, она уже находилась на геостационарной орбите, прикрытая силовым и маскировочным полями. После стыковки мы вошли внутрь, и я был поражен увиденным. Не осталось и следа от боев, которые мы вели с робомонстрами валарианцев. Ремонтный комплекс и дроиды, а также техники, постарались на славу, и станция сверкала чистотой. Можно сказать даже, что на ней было комфортно. Оставалось дать ей имя. Недолго думая, я назвал ее «Земля». Ну а что, в навигации по местным секторам это не могло вызвать никакой путаницы, а мне она напоминала о родной планете. Конечно, меня немного беспокоил вопрос недовольства прежних хозяев, но, как говорится, на обиженных воду возит. Судя по справочникам, атмосфера Пандоры была сродни земной, а ядовитые испарения встречались только в болотистых местах. Гравитация тоже была сносной, 1-2 г, поэтому специальное снаряжение нам было нужно только в особых случаях. С Селесты мы взяли гравикары, усилив их конструкцию, так что теперь это были броникары, а также гравициклы. Взяли всю экзоскелетную броню. На станции удалось взять скафандры и фильтры в достаточном количестве, а также штурмовое вооружение. Здесь были также гравипушки, разнообразное штурмовое оружие, боевые роботы и дроны, и много другого. Также на кораблях, отнятых у Коралла, были медицинские капсулы, и мы взяли целый контейнер различных медикаментов. Я старался максимально обезопасить участников экспедиции, и все это повышало наши шансы на успех. Также, с учетом того, что нам предстояла прогулка в катакомбах, мы позаботились о разнообразных осветительных приборах. Ну и конечно, взяли защиту от псионических атак, потому что большинство бойцов не обладали псионическими навыками и стали бы бесполезны. В общем, у нас получался уже не конвой, а какой-то караван, забитый техникой, амуницией и оружием с боеприпасами. Надеюсь, по дороге нам не придется столкнуться с пиратами или вражескими кораблями, чтобы не тратить боезапас, размышлял я. Да и хотелось верить, что нас без проблем пропустят кираты. С кораблями Карлоса мы также встретились без каких-либо проблем. По условиям нашего соглашения, все трофеи делились поровну, а капсулу трансмутации мы использовали совместно. Если найдем, конечно. На Пандоре было много обозначенных на карте мест, где могли находиться тайники древних, и решено было разделиться. Карлос наметил себе северное полушарие Пандоры, я – южное. Это было примерно поровну. Невозможно объять необъятное, управиться бы хоть с одной вылазкой. Полет до Пандоры занимал примерно неделю в Гипере. Это время я потратил на изучение псионики, баз знаний по артефакторике, оружию, рукопашному бою. У меня никогда не хватало времени на обучение, и вот наконец оно нашлось. Я даже изучил базы по спелеологии и выживанию, чтобы иметь нюансы на успех, и поделился по сети ими со своими бойцами. Вообще, прокачка бойцов была поставлена Цитрусом на поток, брали мы только профессионалов, но все равно некоторым приходилось доустанавливать необходимое, все это стоило денег, а их у солдат удачи всегда не хватает. В предпоследний день полета ко мне зашла Мия, обсудить какие-то организационные вопросы по организации снабжения на планете. Мы некоторое время составляли списки и выстраивали схемы, а затем она неожиданно спросила: «Ты уверен, что мы сможем вернуться? В Галланите пишут, что с Пандорой редко возвращаются». Я посмотрел на нее. Да, для женщины, к тому же симпатичной, это был уместный вопрос. Она не выглядела как человек, который привык путешествовать по болотам, джунглям и катакомбам. Скорее ее привлекали салоны красоты и офисная работа. Но здесь она нужна была мне в поле, так как псионики на Пандоре, где полно псионических тварей, были очень нужны, и у меня их было мало, пришлось даже врагов переманивать на свою сторону. Я налил нам по коктейлю со стимуляторами. Вернемся. Видишь, сколько набрали бойцов, оружия и техники. Перебьем монстров, заберем артефакты и домой. Нас же никто не заставляет там жить. Я попытался псионически прикоснуться к ней и успокоить, но она лишь плотнее прижалась ко мне. Мне страшно. Я и из города то выбираюсь редко, а тут самая опасная планета в галактике. Похоже, я еще недостаточно обучился успокаивать псионически. Амия была такой горячей и трепетной, что я поневоле стал успокаивать ее другим способом, которым владел лучше. Она, впрочем, была отзывчива и не сопротивлялась, а наоборот. Через пару часов успокоительной терапии мы закурили и молча лежали, глядя в иллюминатор. На корабле Кралла они были, и сейчас мы созерцали бескрайний космос. Так, незаметно для себя, и уснули. Правда, перед этим я поставил на изучение базу по зоологии, чтобы хоть приблизительно понимать, что за монстры нас ожидают. Девушки, это прекрасно, но работа прежде всего. Пандора встретила нас ядовитым туманом и пронизывающим ветром. Перед посадкой мы сделали облет планеты, чтобы выбрать удобное место, и сейчас на каменистое плато из кораблей выгружали оборудование. Мы специально выбрали открытое место поблизости от джунглей, чтобы и добираться было недалеко, и звездолеты были на открытом пространстве, так монстрам будет сложнее подобраться незамеченными. Как ни странно, кираты с легкостью пропустили наш караван, доверху набитый оружием, как только узнали, что мы летим на Пандору. При этом они лишь с сочувствием на нас посмотрели. Я не стал читать их мысли, по лицам и так было видно, что они дают нам пропуск в один конец и не надеются увидеть на обратном пути. Так или иначе, но я был не настроен тут оставаться навсегда. Поэтому, как только закончилась погрузка, я отдал команду выдвигаться к указанной мной точке на карте. Корабли должны были взлететь и по возможности оказывать нам поддержку с воздуха. Мы летели на гравикарах уже около получаса, на небольшой высоте. Скорость была небольшая, так как в тумане было ничего не видно. Но сканеры активности не подавали признаков присутствия кого-то рядом, поэтому все немного расслабились после первоначального напряжения. Туман стал понемногу рассеиваться, и можно было уже отключить фильтры. Воздух на плато не имел каких-либо особых запахов, просто был свежим. Неожиданно сканеры начали издавать сигналы. Что-то двигалось, судя по всему, под землей. Мы начали маневрировать, чтобы обойти препятствие, не входя в прямой контакт, но нечто безошибочно улавливало наши перемещения и шло наперерез. «К бою!» — скомандовал я. Из-под земли, разбросав в стороны груды камней, выскочили огромные щупальца, которые явно намеревались кого-нибудь схватить, но тело монстра оставалось под землей. Феникс среагировал первым и начал стрелять по щупальцам, и монстр быстро убрал их под землю. Обойдя нас слева, он снова попытался атаковать. При этом сканеры зафиксировали активности справа, а потом спереди. Похоже, нас окружали. Я дал команду подниматься на максимальную высоту, на которую способны гравикары, и прорываться. Но в это время сверху нам стали приближаться какие-то летающие ящеры громадных размеров, видимо услышавшие звуки сражения. Дроны вступили с ними в воздушный бой, но те были слишком сильны, налетели и стали атаковать сверху и нас, и щупальца монстров, отрывая их своими гигантскими клювами. Мы лавировали в этой кутерьме, пытаясь увильнуть и, воспользовавшись схваткой осьминогов и ящеров, скрыться, но тут один из гравикаров не смог увернуться и, получив увесистый удар щупальцем, с размаху упал на землю, прочертил борозду и лег на бок, после чего подал сос. Я дал команду экипажу грузовика под прикрытием дронов брать его на буксир. Мы сосредоточили огонь преимущественно на квадрате, где лежал сбитый гравикар, чтобы дать пространство для маневра грузовику. Феникс соскочил на землю и, отстреливаясь, подцепил гравикар тросами. От наших выстрелов образовалась брешь в хаосе монструозной схватки на северо-восток, и мы рванули туда. Гравикар был разбит, но бойцы внутри отчитались, что потерь нет, экзоскелетная броня им здорово помогла. Мы сумели вырваться в просвет, и я вызвал огонь дронов и кораблей по сцепившихся монстрам. Дроны отошли, удерживая их по периметру, а корабли начали расстреливать с низкой орбиты. Справиться с тяжелым вооружением ящеры не смогли. Двое упали на землю, остальные ретировались. Торчащие из земли щупальца разрывало с красочными фонтанами темной крови фиолетового оттенка, а ошметки разлетались далеко в стороны, и их владельцы также исчезли под землей. Бой закончился так же внезапно, как и начался, и через минуту все стихло. Наша колонна остановилась на плоской скале по ходу движения, и мы начали оценивать урон. Гравикар, попавший в аварию, можно было восстановить, но для этого требовались ремонтные дроны, охрана и время, поэтому мы перегрузили с него все, что смогли, кроме стационарных орудий, а экипаж распределили по другим машинам. Одному из экипажей звездолета было предписано сесть и забрать гравикар на борт, мы же отправились дальше. Впереди уже были хорошо различимы джунгли, которые начинались сплошной стеной. Где-то там был вход в катакомбы, которые были нашей целью в этом секторе. Поскольку мои базы были такие же древние, как и сами древние, то не было никаких гарантий, что вход сохранился, и что еще важнее, сохранилась ли база в катакомбах. Вполне возможно, что там все давно обрушилось, или было разграблено и взорвано. По крайней мере, с кораблей нам не удалось с помощью сканеров найти никакого входа, все выглядело как ровная поверхность. Видимо, он был замаскирован или закрыт. Однако сканеры гравитационных аномалий показывали наличие пустот под землей, что говорило о вероятности успеха. Джунгли создавали большие проблемы с поиском, летать над ними было бесполезно, это была сплошная зеленая масса. Поэтому мы разделились, большая часть команды высадилась на землю Пандоры, дроны и стрелки с гравикаров прикрывали нас от атак с воздуха и верхушек деревьев. Феникс взял два абордажных пневмотопора и довольно ловко расчищал растительность, помогая ремонтным дроидам, которые, орудуя пилами для резки корпусов звездолетов, делали просеки. Время от времени на нас выскакивали монстры небольших размеров, но команда и роботы были начеку и отстреливали их. Мы двигались по спирали, попутно в меру возможностей осматривая и нерасчищенные участки, но пока ничего похожего на вход, провал, люк и так далее, не обнаруживалось. Зато обнаружили нас. В какой-то момент раздался трубный звук, и все ощутили мощнейший псионический импульс. Он заставил большую часть команды впасть в оцепенение. Видимо, какой-то монстр таким образом завораживал добычу, чтобы потом с легкостью ее пожрать. Наша защита от псионического воздействия не работала, видимо, поскольку была рассчитана на атаку со стороны людей или гуманоидов, а животные использовали другие механизмы, длину волны или что-то еще. Только псионики нашей команды могли сопротивляться этому оцепенению, да и то с трудом. Ашар вышел вперед и объединил всех в единую сеть. Теперь мы действовали согласованно и начали атаку, направленную на отпугивание животного. Треск ветвей, который все это время усиливался, на время замер, а затем стал отдаляться. Оцепенение тоже стало спадать. Не знаю, что это было, но нам пока удалось справиться. Выяснять я не стал, местное светило уже клонилось к заказу, у нас было около 2 часов на завершение поисков и погрузку в звездолеты. Ночевать в этом месте не хотелось. За оставшееся время мы ничего не нашли, поэтому стали возвращаться на плато. С воздуха пока все было тихо. Меня немного беспокоил подземный монстр, но скальный выступ, который мы нашли по пути сюда, вряд ли был ему по зубам и располагался недалеко. Быстро добравшись до него, мы перегрузились на корабли и взлетели с планеты. Решили продолжить утром. Кроме безопасности, в ночевке на корабле был еще один плюс. Корабль Карлоса был очень комфортным, и ночевать там было несоизмеримо приятнее, чем сидеть скрючившись в гравикаре или вообще ночевать на земле, отстреливаясь всю ночь от наземных, подземных и воздушных монстров. А с учетом того, что Мия снова пришла обсудить со мной неотложные дела по снабжению и ремонту. Ночь была просто великолепной. Наутро все повторилось. Выгрузка, поездка до джунглей. Вот только джунгли изменились. Просеки частично заросли, но самое главное, судя по данным спущенных роботов-разведчиков, они просто кишели насекомыми, змеями, какими-то обезьянами с крыльями. И все это великолепие было с жалами, ядовитыми зубами и когтями, а также порой плевалось кислотой. Я не решился спускать на поверхность группу, даже скафандры бы не спасли. Мы стали выжигать джунгли со звездолетов точечными ударами расфокусированных лазерных установок по большой площади, и лишь после этого смогли начать спуск. Все, что не сгорело, то убежало. Поскольку большинство животных на Пандоре было восприимчиво к псионике, то наша команда псионов во главе со Шаром сосредоточила усилия на сигнале, отпугивавшем любопытных и кровожадных обитателей планеты, в то время как роботы и бойцы продолжали расчистку и поиск. Зомбомонстр больше не приходил, и все шло довольно спокойно, и следующую ночь мы также провели на кораблях. И вот, на третий день бесплодные поиски в джунглях были вознаграждены. Нам удалось найти вход. Он представлял собой гладкую плиту, покрытую рунами. Решение выжигать джунгли оказалось правильным. Мох и почва, покрывавшие плиту, были уничтожены, и только благодаря этому мы смогли ее обнаружить. Удивительно, что за столько лет сверху не образовалось нескольких метров земли, как это бывает с древними руинами на Земле. Но я долго не раздумывал над археологией Пандоры и сказал Ашару начинать. Он склонился над плитой и приступил к прорисовке рун. Через 10 минут плита почти беззвучно отъехала в сторону, как будто ее положили только вчера. Я, конечно, верил, что технологии древних способны на такое, но закрались смутные сомнения. Что, если все это время катакомбы все же кем-то использовались? Это объясняло и отсутствие наслоений земли, и хорошую работоспособность плиты. Это означало, что есть энергия, а значит, ее источник кем-то пополнялся или по крайней мере обслуживался. Так или иначе, мы вошли внутрь. Ступени уходили в глубину. Кое-где было сыро, но вода не лилась и катакомбы не были затоплены. Но все было в кромешной тьме, поэтому мы включили свои фонари и упустили дронов-разведчиков вперед. Они начали обследование лабиринтов и составление карты. Внезапно один из дронов перестал выходить на связь. Это нас сильно насторожило. Мы направили туда второй дрон, которому дали команду действовать аккуратно. Если там была какая-то защита, или же голодный монстр, не хотелось потерять еще одного. Наша группа также продвигалась к месту потери дрона. Надо было разобраться с причиной. Штольни были достаточно широкими и высокими, и мы могли идти сразу по трое. Феникса мы по-джентльменски пропустили вперед. Дойдя до определенного места, мы нашли свой дрон. Он был разбит всмятку, а вглубь коридоров вели следы слизи. Что-то невообразимо мощное прихлопнуло нашего дрона с такой силой и скоростью, что он даже не успел ничего передать. А это ведь был боевой дрон-разведчик. Мы все это время держали включенными сканер активности, но они не показывали ни биологической жизни, ни механического движения. Но следы слизи явно указывали на то, что какая-то тварь здесь все же обитает, и что самое неприятное, наш путь лежал как раз в том направлении, куда они уползла. Глава 9. Мы решили не возвращаться на ночевку и продолжить путь. Здесь, в подземельях, уже не играло роли, день или ночь, количество монстров от этого не менялось. Вперед пустили разведку, дронов, котов, паука и писеля. Я дал четкие инструкции, далеко не расходиться, поэтому мы шли сразу следом за ними. Катакомбы углублялись. Мы шли по покатой дороге, погружаясь в недра Пандоры. По моим ощущениям, мы углубились уже метров на 200. Пока не было никаких признаков присутствия древних, по крайней мере видимы. Мой артефакт, компас, обнаруживавший тайники, также молчал. Все это создавало гнетущую напряженность, поскольку происходило в кромешной тьме. Тут разведчики зафиксировали какую-то биологическую активность в штольне, уходившей направо. Возможно, это был наш монстр. Разведгруппа выдвинулась в этом направлении и обнаружила что-то непонятное. Приблизившись к ним, я увидел шевелящуюся черную живую массу. Моя нейросеть опознала ее как протоплазму, но несколько необычную. Она пожирала попавшие в нее предметы, используя их для своего роста. В этом мы убедились, когда один из бойцов попытался наступить ногой на эту жиду, и в результате остался без ботинка. Ну и как нам преодолеть эту ловушку? Стрелять в нее тоже было бесполезно, она поглощала излучение, и становилось больше. Я дал команду Фениксу произвести выстрел из дезинтегратора. Упротив антиматерии она точно не устоит. И действительно, в протоплазменном болоте образовалась брешь, и заполнялась она медленно. Тогда Феникс проделал нам проход, и мы быстро переправились на другую сторону. И не зря, перед нами открылся большой зал со сводами, посредине которого стоял древний генератор. Я примерно представлял его устройство благодаря базам знаний, и объяснил техникам, как его включить. Через полчаса у нас был свет. Наконец, то можно было перестать освещать фонарями путь, что сильно затрудняло движение. Слизняк пока не появлялся, и мы пошли по этой штольне дальше, но она оказалась тупиковая. Пришлось поворачивать обратно. Снова преодолев чавкающее болото прожорливой протоплазмы, мы вернулись в главный тоннель. Он уходил все ниже, и вот, мы оказались перед закрытыми дверями с рунами. Ашшар опять начал выводить рисунки, и через некоторое время ему удалось открыть эти двери. Тут же включилась сигнализация датчиков опасности, а шлемы автоматически закрылись. Это была вирусная угроза, но мы, вроде бы, смогли ее избежать, хотя известно это станет позднее. Войдя в помещение, я понял, что это биолаборатория или хранилище. В прозрачных капсулах виднелись разнообразные представители фауны и плотоядной флоры Пандоры. Похоже, древние занимались изучением биологических видов Пандоры, а может они расплодились благодаря утечке из лабораторий. По большому счету, мне это было не очень важно, так как того, зачем мы сюда пришли, артефактов или каких-либо предметов древних тут не было, обычная кунсткамера. Мы двинулись дальше. В следующем зале нас ждал сюрприз. Нас встретила голограмма. «Здравствуйте. Назовите себя», — сказала изображение лысого мужика с большими глазами и ушами. «Я Мик, капитан Нубийского флота, ищу древние артефакты. А вы кто?» «Я искусственный интеллект станции, слежу за ее состоянием и безопасностью. Назовите хоть одну причину, почему я вас не должен уничтожить. У меня стоят ваши базы, и я очень интересуюсь древними. Ашшар», тут я показал на него, «также интересуется вашей цивилизацией. Вы же давно исчезли». «Да, я слишком долго здесь», — задумчиво сказал Искин. «Кроме ремонтных ботов, которые временами прилетают, уже 100 000 лет общаюсь с монстрами. Кстати, если окажете мне услугу, я тоже чем-нибудь вас отблагодарю». В тоннеле повадился портить оборудование мегаломан, ползающий монстр со щупальцами. «Уничтожьте его, и будьте как дома». Похоже, он говорил о большом слизняке, который прикончил наш дрон. «Да, мы встречались», — он прихлопнул наш дрон-разведчик. «Ну, тем более, у вас сутки, потом я спущу на вас дронов-охотников», — сказал Искин и отключился. «Вот же псих. А если мы не успеем, мы единственные мыслящие существа, которых он увидел за столько лет, и он готов нас уничтожить просто из прихоти. Все-таки зря люди слишком сильно полагаются на искусственный интеллект. Делать нечего, придется поработать на психа». «Ну что, поохотимся?» — спросил я бойцов. У них особо не было выбора, поэтому мы двинулись зачищать коридоры. Теперь у нас не было необходимости открывать двери, Искин следил за нашими передвижениями и помогал с этим. Вот только я не совсем понимал, как монстр проникал сквозь двери. Он что, обладает навыком телепортации? Да как такое возможно? Мы бродили уже 5 часов, и несколько бойцов пожаловались на плохое самочувствие. «Искин!» — закричал я, — у меня, похоже, бойцы подхватили вирус. Проявились голограмма Искина. «Ну а мне-то что, твои бойцы, тебе и разбираться. Но мы вроде как на тебя сейчас работаем. Надо обеспечить условия». Искин задумался. «Ладно, веди их сюда», — и он отметил на моей мини-карте маршрут. «О, а как ты подключился к моей нейросети? У тебя же наши базы, а значит, и административный доступ. Вот здорово, еще один желающий прогуляться в моем сознании». Мы отвели бойцов в медицинский отсек. «Какая прелесть, наверняка здесь есть и капсула трансмутации. Только вот даст ли мне Искин ее вытащить, сильно сомневаюсь. Ну, может быть, удастся провести операцию здесь, а потом Карлоса привести. Но сейчас об этом было рано думать». Мы положили бойцов в капсулы и продолжили поиски слизняка, переростка. В одном из коридоров мы неожиданно наткнулись на местную фауну. Все шло спокойно, мы шли по коридору, и вдруг за углом ни с того ни с сего на нас посыпались какие-то червяки с зубами. Псионикой они не обладали, да и были не очень шустрыми, но их было слишком много. Они буквально кишели, опутывая нас и пытаясь прокусить защитные костюмы. Пришлось спешно отступить, и дать Феникун возможность выжечь их из плазмогона, чем он занимался довольно долго. Устроив этот червивый крематорий, он дал знак, что путь свободен. Мы шли дальше, и вдруг начался хаос. Вспышки, мельтешение перед глазами, временное ослепление. Мы наткнулись на жилище летучих мышей псиоников. Большинство бойцов было дезориентировано, мы с Ашаром, графом и Мией пытались унять буйных созданий, не очень успешно, и только фениксы дроны методично изуничтожали. Коты тоже проявили себя во всей красе, хватали и душили из, что меня радовало, так как из зубы были очень остры, и двум бойцам они нанесли ранения, как-то исхитрившись прокусить защитные костюмы. Тем не менее, с ними мы довольно быстро покончили, но на этом наши приключения не закончились. Похоже, хитрый Искин решил с нашей помощью зачистить вообще всю свою базу. Не далее чем через 5 минут мы столкнулись с плотоядными лианами, которые неизвестно каким образом разрослись в коридорах и схватили двух моих бойцов. Мы еле успели их отбить, лианы буквально за минуту почти успели их сожрать. За это они подверглись тотальному выжиганию. Неизвестно, сколько еще мы бродили бы по лабиринтам, но наконец перед нами предстал монстр во всей своей красе. Бородавчатое бледное желеобразное тело, здоровенные отростки, как у осьминога, и псионические способности, вновь выведшие из строя часть моих бойцов. Чем-то он напомнил мне подземного монстра, с которым мы встретились в первый день пребывания на планете. Да, собственно, это он и был. Теснота коридоров не позволяла ему развернуться во всю мощь, но и того, что было, хватило, чтобы мы лишились еще одного дрона и чуть не остались без Феникса, который в горячке боя подошел слишком близко и отлетел метров на 50, впечатавшись в стену. При этом пострадала половина его конечностей. Мы уже было начали стрелять из РПГ с аннигиляционными зарядами, но проклятый телепорт просто прошел сквозь стену в соседнюю штольню. Нам пришлось разделиться и окружать его по двум коридорам сразу, и там, под перекрестным огнем, он наконец и сдох. С чувством выполненного долга мы пошли к Искину. Быстро вы управились. Я даже несколько удивлен. Мы тебе полстанции зачистили. Можно теперь поговорить о подарках? Искин провел нас к стеллажам вооруженной, где в огромном количестве лежало оружие, защита, различные приборы и другое барахло древних. Вот, берите, сколько унесете. Все равно уже некому этим воспользоваться, с грустью проговорил Искин. У меня будет к тебе еще одна просьба, сказал я. Можно воспользоваться твоей капсулой трансмутации мне и еще одному товарищу? Нам нужно снять ограничения по контролю над нейросетями. Да, это возможно, но и у меня будет ответная просьба. Я давно уже тут, очень давно. Ты можешь захватить с собой часть моего сознания, чтобы я увидел, как изменился мир. Не знал, что Искины сентиментальны. Да, конечно, мне не сложно. Вы подружитесь с моим Искиномен, он научит тебя плохому. Ставки, тотализаторы. Здорово, я тут уже схожу с ума от скуки. Составляю карты вселенной и решаю уравнения бытия. Да, он тоже любит все такое, вам вдвоем будет чем заняться, ответил я. Итак, где капсула? Искин прочертил мне маршрут. Пока бойцы грузили артефакты, я лег в капсулу. Тут же появился мастер настройки. Что, задумался скачить? Да, а ты против? Мы же в одном теле, умру я, умрете и вы, сказал я, имея в виду из дедовский консилиум и зайца. Да нет, что ты, я только за. Эти имперские манипуляторы у меня уже в печенках. Я, признаться, не ожидал таких революционных речей от мастера настройки боевой нейросети, но был им рад. Снятие ограничений прошло безболезненно. У меня даже закралось подозрение, что и в прошлый раз корневые настройки можно было сделать гуманно, просто мастер был садистом, но я не стал озвучивать свои идеи. Искин предоставил мне канал для связи с внешним миром и занялся копированием себя на носитель. Я же связался с Карлосом. «Карлос, привет, как у вас?» «Привет, Мик», — прокричал Карлос, ведя одновременно огонь из импульсной пушки на гравикаре. «Да вот, посетили тут одно место, кое-что нашли. Теперь улепетываем от какого-то долбоящера». Привязался, сил нет. Уже сбил один гравикар, и Карлос снова выпустил очередь. «О, попал!» Клюв ему взад. «Вы там как? У нас тишь да гладь, божья благодать. Нашли катакомбы, зачистили, договорившись с местным Искином, набрали трофеев, и еще, внимание, тут есть нудная тебе капсула. Так что давай, скорее разбирайся со своими ящерами, и лети ко мне, только плазмоганов возьмите и выжгите джунгли лазером. Тут у входа какие-то мерзкие насекомые и змеи, и я скинул ему точные координаты входа. «Уже лечу, Мик, буду часов через 5», — крикнул Карлос и снова зарядил кому-то, видимо ящеру, из пушки. «Я закончил сеанс связи. Бойцы, у нас 5 часов, выставить посты и отдыхать», — скомандовал я. Первыми на дежурство заступили те, кто лежал в медкапсулах. Они уже вылечили свою пандорскую лихорадку и как следует отдохнули. Искин за это время скопировал себя и отрапортовал о готовности. Мы встретили Карлоса, он снял со своей нейросети блокировки, и мы выбрались из катакомб наружу. Джунгли встретили нас ядовитым туманом, который прилетел с болот. Он выбежал оптику, и если бы не фильтры в защитных костюмах, просто растворил бы наши легкие. Впрочем, были и плюсы: местная живность, хоть и адаптированная, все же предпочитала попрятаться. Поэтому на обратном пути нас не пытались съесть, укусит, отравить, разорвать, спутать лианами и иссушить до мумий, или растворить в кислоте, заразив каким-нибудь вирусом. Мы покидали Пандору, полную злобных и неприветливых тварей, с полными ящиками артефактов и даже рабочим эскином древних, на которого у меня были грандиозные планы. Впрочем, глядя в иллюминатор звездолета на планету, я дал себе обещание вернуться еще раз. Слишком много загадок тут было, слишком много спрятано сокровищ, да и надо было воссоединить сознание Искина, а то он совсем с ума сойдет от скуки. Карлос, как я понял, тоже был доволен. Они нашли хранилище, где набрали столько, что хватит до конца жизни, артефакты были очень дороги ща пределами империи Киротов. Нам оставалось как-то решить вопрос с таможней. Таможенники, которые отправляли нас в последний путь, были весьма удивлены, когда мы вернулись, а набитые артефактами трюмы лишь добавили интриги. Они было попытались заставить нас все это задекларировать, но тут вмешался граф, сказав, что это результаты работы его научной экспедиции. Это сняло все вопросы, и мы отправились обратно на Селесту-2. Граф, хоть изначально и намеревался вернуться в империю Киротов, но глядя на несметные богатства, передумал. К тому же, он так и не раскрыл секрет порталов древних, которые были на Селесте-2. Это его очень тяготило, и он решил, что Родина еще немного подождет ради науки. Я же был ему признателен за помощь с таможней, и рассчитывал на сотрудничество в будущем. Поэтому сразу согласился доставить его обратно на нашу грешную планету, где он сможет закончить свои исследования. Мы вошли в долгий гипер, и я вовсю насладился комфортом корабля «Коралла». Бассейн и сауны на космическом корабле – это отличная идея, как и массажные кресла. Впрочем, Мия уже подготовила ко мне ряд вопросов по фронтальному и тыловому обеспечению, и у нас было время подробно их обсудить во всех ракурсах между заходами в парную. Так что время пролетело незаметно, и мы приземлились на Селесте-2, оставив часть кораблей на орбитальной станции. Я попрощался с Карлосом, который вернулся на Ядро 7, и мы договорились как-нибудь повторить. Все же на Пандоре не стоит пренебрегать поддержкой. Даже если в этот раз все прошло относительно гладко, то в следующий могло пойти не по плану. Выйдя из корабля, я первым делом встретился с руководством, Карием, Цитрасом, Драком, Ивом и другими. И тут меня ждал сюрприз. За время моего отсутствия случились перестановки в геополитических отношениях. Но началось все с того, что начальство, которое забирало у меня артефакт, продолбало его по дороге. Конечно, в армии и на флоте всегда найдется виноватый, и этим виноватым сделали меня. Вроде как только я знал о миссии, все остальные надежные и преданные люди и все такое. Хотя я был больше чем уверен, что начальство по дороге заскочило в бордель на какой-то планете и просто забыло артефакт там. Но из песни слов не выкинешь, и теперь я предатель и враг империи, как и вся моя команда, просто на всякий случай. Начальство же все в белом, выявило предателя и получило повышение и медали. Конечно, были и здравые люди. Например, адмирал, с легкой руки которого я попал в Нубийский флот, не верил во всю эту чушь. Но против толпы не попрешь, его попросту никто не слушал. Дропуса, моего непосредственного руководителя, на этой волне арестовали за финансовые махинации и отправили куда-то добывать уран. Жаль было Дропуса, но, с другой стороны, он и вправду был коррупционер. Возможно, были и еще какие-то подковерные интриги, о которых я не знал. Но самая главная новость – нубийцы и валарианцы заключили союз. То есть теперь я был врагом сразу двух империй. Впрочем, это меня мало волновало. Во-первых, мою нейросеть теперь нельзя заблокировать. Вот кто-то удивился, когда попытался это сделать, а ведь наверняка пытались, и не раз. Во-вторых, Селеста-2 всегда была неприкасаемой планетой, а после ударов по синдикату вообще расцвела. Туристы разве что не дрались за право оставить в местных заведениях баснословные деньги. Поэтому никто не станет резать курочку, несущую золотые яйца, и устраивать здесь войну. А я, учитывая, что мой банк уже начал шествие по планете и даже за ее пределы, был одним из тех, кто держал свою руку на этих самых курочкиных яйцах. Глава 10. Новости о моем новом статусе меня не слишком беспокоили. Пандора дает прекрасный иммунитет к разного рода опасностям. Больше интересовали ближайшие планы. Поскольку мы планировали захватить большой сегмент бизнеса по продаже артефактов, а также часть банковского сектора, то мне требовалась возможность быстрого перемещения по планете. Я принял решение захватить сеть порталов древних, которые находились до их пор под контролем остатков синдиката. О размерах этих остатков я имел весьма смутное представление. Нам так и не удалось внедрить в синдикат своего агента, который смог бы получать данные о членах его верхушки и их планах. Завербовать членов синдиката также не удавалось. Судя по информации Дьюи, нашего сыщика, в синдикате царила железная дисциплина и шпиономания, и любой подозрительный субъект очень быстро лишался членства вперед ногами, если они оставались, конечно, потому что наиболее распространенными способами казни в синдикате были сожжение в дюзах звездолета, разрыв гравикарами, кулачный бой с боевым роботом и прогулка в космосе без скафандра. Это затрудняло наше внедрение и одновременно укрепляло меня в мысли разобраться с этой, мягко говоря, бесчеловечной организацией окончательно. Вопросы гуманитарного права на Селесте никого не волновали, также она не входила в список планет, подписавших Галактическую конвенцию о правах человека, поэтому все постановления Межгалактического совета были для них пустым звуком, и это было нам на руку. Мне не хотелось стать межгалактическим преступником, хватало уже и двух империй, у которых я был в статусе врага. В этом плане меня немного удивила злопамятность валарианцев, ведь я вел свои действия против них по приказу нубийцев. Если они сейчас объединились в общий союз, то, по идее, всем сторонам конфликта должны объявить амнистию, но про меня, видимо, забыли. Я даже решил выяснить этот вопрос у Салта, который неплохо устроился. После возвращения он совершил еще один карьерный рывок. Из должности помощника Ашара был повышен до советника императора валарианцев. Надо отдать должное умению нубийцев хранить секреты, даже объединившись с валарианцами, они не сдали своего высокопоставленного агента, не в пример моим земным коллегам, которые сдали с потрохами все разведывательные сети американцам сразу после распада СССР. Хотя сейчас для меня это было покрыто в памяти такими большими снегами, как будто в прошлой жизни, что в принципе, так и было. Я связался с Дьюи и попросил приехать к нам на базу, чтобы обсудить известные детали о синдикате. Он обещал подъехать к вечеру, а поскольку был всего лишь полдень, я пошел изучить наши трофеи и посмотреть, как обстоят дела на базе. База уже превратилась стараниями Цитроса и Кария в конгломерат, состоявший из производственных цехов, ангаров, доков и казарм с тренировочными площадками. В этом были свои плюсы, никто не смог бы безнаказанно на нас напасть, поскольку небольшая армия в количестве более 600 человек, набранная к этому времени, неплохо защищала наши активы. Вдобавок, расположенные в ближнем космосе станция, флот и минные поля прикрывали от классических угроз. Учитывая нейтральный статус планеты, большего пока не требовалось, но я всегда учитывал вероломство валарианцев и нубийцев, и не планировал останавливаться на достигнутом. Нам был нужен линкор, поэтому по моей просьбе Кари начал постройку отдельных блоков, которые мы выводили на орбиту для сборки, так как линкор не проходил по параметрам для взлета и посадки на планету с атмосферой, да и функции у него были другие. Оставался нерешенным вопрос приобретения орудий главного калибра, но компания Поппер и Доппер, с которой мы давно работали, согласилась обойти ограничения ради приличной суммы. К тому же, в будущем я планировал поискать на Пандоре что-то из арсенала древних для кораблей. Наш Искинен быстро нашел общий язык с частью сознания Искина древних, и они сейчас были заняты восполнением пробелов в исторических знаниях, к которым тот не имел доступа на Пандоре. Я рассчитывал, что он не откажет нам в любезности, и в ответ предоставит орудия и какие-то еще артефакты. Хотя, с этими бы хоть разобраться. Лана с момента нашего прилета была на складе артефактов, и до сих пор не провела идентификацию и инвентаризацию даже трети привезенных предметов. Ей даже пришлось закрыть лавки артефактов на инвентаризацию и вызвать всех помощников, продавцов и менеджеров на базу для ускорения работы. Всем бойцам, которые были на Пандоре, я дал трехдневную увольнительную, и они по большей части выбрались в город. Ашар заперся в своей комнате и, выбрав среди артефактов и баз знаний необходимые, торчал, выпив несколько своих зелий для духовных практик. Мне стало любопытно, что за артефакты и в каком количестве мы привезли, и я отправился на склад, но по дороге натолкнулся на Кария, который руководил погрузкой разных старых узлов и агрегатов на мусоровоз. «Привет, прибраться решил?» «Привет, да вот, хочу отправить на металлолом старые детали. Они хоть и рабочие, но никому уже не нужны». Я подумал минуту. «Слушай, у меня есть идея получше. Все равно мы много денег за них не выручим, а ученые с моей планеты, Земли, душу продадут за любую из этих деталей. То, что у нас здесь считается отработанным материалом, там, верх человеческого гения. Информационная блокада сказывается. Давай на Землю отправим, пусть порадуются». И я дал ему координаты космодрома в Плесецке. «Отправьте туда мусоровоз в автоматическом режиме». Кари согласился. В принципе, сумма была небольшая, мусоровоз стоил дороже, но мы могли это себе позволить. Внеся вклад в развитие науки на родине, я отправился к артефактам. Посмотрим, что там Лана и Кират интересного раскопали.